Уве сидел на переднем сиденье рядом со мной, тоже страшный, как водяной черт, и такой мокрый, что одежда на нем хлюпала, пока я проверял его карманы и, наконец, нашарил связку ключей. От тряски он чуть ожил и смотрел теперь на меня мутным глазом. «Идти можешь?» — спросил я. Он уставился на меня, словно я был потусторонним существом. Нижняя челюсть выдавалась вперед еще сильнее обычного, так что он выглядел как помесь каменной статуи с острова Пасхи и Брюса Спрингстина. Я обошел машину, выпустил его и подтолкнул к дверям. Открыл их первым же ключом и подумал, что, наконец, все в порядке. Теперь всего-то осталось просто втащить его внутрь. Я уже шагнул в дом, когда спохватился. Сигнализация. Совершенно ни к чему, чтобы теперь сюда понаехала куча охранников из Триполиса, или чтобы камеры засняли тут меня с полумертвым Уви Чикерюдом. «Какой пароль?» — гаркнул я Уве в ухо. Он вздрогнул и стал выворачиваться из моих рук. «Уве, пароль!» «А? Мне надо сигнализацию отключить, чтобы войти!» «Наташа...» — пролепетал он с закрытыми глазами. «Уве, возьми себя в руки!» «Наташа... Пароль!» Я влепил ему пощечину так, что он вытаращил глаза. «Да говорят же тебе, мудила! Наташа!» Я отпустил его, услышав, как он плюхнулся на пол, и подъехал к воротам. Панель сигнализации была спрятана за дверью. Я уже усвоил, что монтёры из Триполиса всегда норовят ее повесить именно там. Маленькая красная лампочка мигала, показывая, что пошел обратный отсчет до срабатывания тревоги. Я набрал имя русской потаскухи. И вспомнил, прежде чем нажать последнее «А». «Уве, у него же дислексия. Черт его знает, как он пишет ее имя. Но оставшиеся мне 15 секунд почти истекли, и спрашивать его уже поздно». Я нажал «А» и закрыл глаза, приготовившись к звуку сирены. Подождал. Тишина. Я снова открыл глаза. Красная лампочка перестала мигать. Я перевел дух. Наконец, можно не думать о том, сколько секунд мне осталось. Когда я снова вошел в дом, Уве там не было. По его мокрым следам я прошел в гостиную. Каковая, со всей очевидностью, использовалась одновременно для досуга, работы, еды и сна. Во всяком случае, в одном ее конце, у окна, стояла двуспальная кровать, в другом висел на стене плазменный телевизор, а посередине стоял журнальный столик с остатками пиццы в картонной коробке. Вдоль длинной стены стоял винторезный станок, а на нем отпиленный ствол дробовика, который Уве, по-видимому, собирался усовершенствовать. Сам он заполз на кровать и теперь лежал там и стонал. От боли надо думать. Я слабо представлял себе, что именно делает курацит с человеческим телом, но понимал, что ничего хорошего. «Ну, как ты?» — спросил я и подошел поближе. И задел что-то ногой. Оно выкатилось на вытертый паркет. Я глянул под ноги и увидел, что пол вокруг кровати усеян стрельными гильзами. «Я умираю», — стонал Уве. «Что случилось?» «Ты сел в машине на шприц с курацитом». «Курацит?» — он поднял голову и уставился на меня. «Ты имеешь в виду яд, курацит? Что этот долбанный курацит теперь внутри меня?» «Да, но его там явно не хватило». «Не хватило?» «Чтобы лишить тебя жизни. С дозы он маху дал». «Он? Кто он?» «Класс граф». Голова Уве упала обратно на подушку. «Блин, не говори только, что ты нас слил. Ты чё, сдал нас, Браун?» «Нет, конечно», — ответил я и придвинул стул к изножью кровати. «Этот шприц на сиденье — это что-то... что-то другое». «Что-то другое? Не то, что мы обчистили его квартиру? Как, ядрёно, вождь, такое может быть?» «Я не хочу об этом говорить. Короче, это он на меня охотится». «Курацит!» — завопил Уве. «Мне надо в больницу! Браун, я умираю! Какого хрена ты привез меня сюда? Звони 113 немедленно!» Он кивнул в сторону чего-то на тумбочке, что я поначалу принял за пластмассовую статуэтку, представляющую собой двух голых женщин в так называемой позиции 6-9. Но это оказалось телефоном. Я сглотнул. «Тебе нельзя в больницу, Уве». «Нельзя? Мне надо! Ты слышишь, придурок? Я же умру! Сдохну!» «Послушай меня. Когда они узнают, что ты отравлен курацитом, то тут же позвонят в полицию. Курацит просто так в аптеке не купишь. Это сильнейший в мире яд, вроде синильной кислоты. Ты тут же загремишь на допрос в Крипос». «Ну и что? Я буду молчать, могила!» «Ну и как ты все это объяснишь?» «Придумаю что-нибудь». Я покачал головой. «У тебя нет шансов, Уве. По крайней мере, когда они запустят Инбао, Рейда и Бакли.